Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. Нашел телефон? Не радуйся, а верни его владельцу. Сергей Филатов. Да. Да, Никит, добрый вечер. Общались с вами на LX, я телефон ваш нашел. Ну, ревайзер на заставке у вас был, мы общались с вами. Да. Никит, когда бы мы встретились, вернуть бы вам его? Никит, губкам телефон поднесите, плохо слышно вас очень. Повторите, пожалуйста. Да, смотрите, если можно сегодня, но это в центре города. Вы в центре города сейчас, да? Вы сейчас на Дерибасовской, да? Да, вы на Дерибасовской находились. Ну, я... Именно. Ну, давайте там, ну, возле стейкхауса можно там. Ну, мне время надо, чтобы подъехать же к вам. Да, да. Ну, там можем прямо на ярмарке встретиться. Возле стейкхауса. Так, а сколько вы там будете еще? Я там буквально до полседьмого буду. До полседьмого, да? Не-не-не, до полвосьмого. До полвосьмого. Есть сейчас девушка у ее родителей, просто мы сейчас давайте тогда соберемся и подъедем к вам. Да. Давайте. Хорошо, вы до полвосьмого. Ну да, ну если что, ну подождете минут 10, ну что тут такого? Да, хорошо, хорошо. Все, давайте, Никит, давайте. Алло? Да-да-да, Никит, алло. Да-да-да. Это по Сойлыкса с вами общались по поводу телефона. Ну да, помню. Да, Никит, смотрите, мы уже подъезжаем, давайте, знаете где? Давайте там, где с лошадьми люди стоят, там лошади, пони. Вот там встретимся, чтобы мы друг друга не искали, это возле стейкхауса. Это еще раз где? Возле... Ну, на ярмарке, на Дерибасовске. Хорошо. А как я вас узнаю? В смысле, как я одет? Да. В синей куртке. Да, в синей куртке я буду. Вы в синей куртке будете, да? Да. Угу. Все, хорошо, смотрите, я в кожаной куртке и с девочкой со светленькими волосами, то есть. Алло. Алло. Да, Никит. Да, вот, смотрите, я пришел на Дерибасовку возле фонтана и возле льва. Сейчас найду этих лошадей, я просто не помню. Давайте я вам помогу. Вы спускаетесь вниз там по ярмарке. Она с лошадкой именно стоит? Нет, ну я вам ориентир. Там девочка с лошадкой стоит, и посреди аллеи стоят, продают вот эти вот шарики тоже девочки. Угу. Ну сейчас я вам, если что, наберу. Угу. Сейчас поищу здесь. А как она выглядит? Давайте, кто она? Девушка. Так мы вам с девушкой будем отдавать. Я вам ориентир, чтобы вы не потеряли. Да, мне послышал, что вообще девушка. Нет. Хотите, я вам могу примерно объяснить, чтобы вы сейчас не заблудили, где вы сейчас конкретно, что вы видите? Знаете магазин «Онсон», вот этот? Давайте уже вот здесь встретимся, чтобы да, не потеряли. Да, вот нашел шарики, и там в синей куртке стою, и в черных штанах. Так, это вы возле стейкхауса стали, да? Вот это мы с вами разговариваем. Нет. Я с вами разговариваю, я вас... Алло. Так, вот шоурум, вот я вижу шоурум. Алло. Да. Что вот вы... Вот я возле ларька шоурмой. Возле ларька. Ну, давайте прямо на аллее станьте, пожалуйста, возле девочки, которая шарики продает. Там еще лошади стоят. Да. Вот я возле девушки, которая шарики продает. Так, я подошел к ней. Еще раз напомните, как... Узнать? Я в синей куртке. Так, в синей куртке и... В черных штанах. В синей куртке и в черных штанах. Да, так. Да. Даш, видишь мальчика, нет? Я что-то не вижу. Даш. Вот я руку могу поднять. Так. Я его не вижу. Все. Никита, правильно? Да. Куртка с капюшоном у вас? Да. Вы в шапке, нет? Нет. Не в шапке. Все, в черных штанах, да? Да. Все, Никит, я увидел. Никит, смотрите, я могу вас попросить водички взять и салфеток вот там в киоске. Я вам объясню как. Даш, я расскажу, хорошо? Что, расскажете? Алло, Даш. Да. Вам что-то... Алло. Ну, давайте я вам дам деньги, вы купите. Нет, Никита, вы можете попросить салфеток, пожалуйста, у кого-то из продавцов? Влажные, если будут влажные, чтобы... Салфеток у кого-то попросить? Да, попросите, я вам объясню, как есть. Мы у родителей были. И тесть, он, в общем, он там приготовил, и Даша немножечко стала, ну, как диарея такая. Что еще раз? У Даши небольшая диарея. Даша, объясни, пожалуйста, как произошло. Алло, молодой человек, вы меня слышите? Да. Дело в том, что вот в гостях были у родителей, и ну, съела что-то не то, у меня желудок прихватило. В общем, пока мы вас ждали, ну, сами понимаете, у меня там, я хотела... Хорошо, я прошу пару слов. Простите, пожалуйста, там диарея, мы зашли там за угол дома, мы с угла, я вас выглядывал. Чтобы вы... Возьмите, пожалуйста, салфеток и воды. Вы можете 0,5 воды взять, потому что... Чтобы сейчас мы Дашу подмыли. А, хорошо, все. Потому что сами понимаете, диарея, она вот немножко жиденькая. Все, хорошо, да. Хорошо, сейчас возьму. Сейчас, а я вам объясню, как нам дальше делать. Да, хорошо, 0,5 водичку, пожалуйста, мы... Да, хорошо, я куплю, все, хорошо, без проблем. Да, можно, пожалуйста, 0,5 водичку и пару салфеток? Только без газиков, без газиков, пожалуйста, потому что... Да, без газиков. Все, спасибо. Сейчас дошу. Сейчас вас наберу. Алло. Да. Дашуль, на пока вот эта тряпочка. Алло, да-да-да. Да-да-да, где вы еще раз? Смотрите, мы зашли в подъезд. И, Никит, я... Смотрите, мне благодарность никакую не надо за телефон. Алло. Да-да-да, слышу. Мне никакая вот благодарность... Деньги не нужны за телефон, я вам его вот просто так отдам. Вот ситуация сейчас такая. Вы где сейчас? Я вот возле этой продавщицы шариками. Ага. Смотрите, Никит... Даш, я не знаю, или ты объяснишь. В общем... вот вы воду взяли, да, и салфетки? Да, да, да, да. А вы не могли бы, я просто, сами понимаете, это вот мы с Дашей уже давно встречаемся, и если я, ну, буду помогать... Можете выйти, я вам могу передать. Не-не-не, Никит, смотри, если я буду помогать ей подмываться и увижу все это, то у нас, ну, больше такая интимная связь, ну, я не смогу больше. Вы не могли бы помочь, ну, хотя бы просто водичку, Даш, можно просто будет водичку поливать, а ты там сама будешь салфетками вытирать? Ну, я же все равно, что больше не увидел его. Да, давай так. Алло, Никит, помогите, пожалуйста, да. Просто мне водичку польете, я сама... Хорошо, где вы? Получится у вас, да? Хорошо, где вы находитесь? Смотрите, там чуть-чуть выше от шариков подняться, видите дом? Какой дом чуть выше от шариков? Ну вот... вижу дом. Посмотрим, как зайти. Алло. Да-да-да. Да, ну вот, от шариков. Надо подойти. Даш, трусами не три, трусами не три, он сейчас принесет. Алло. Да-да-да. Сейчас принесу. Давай, вы видите, да? Ну вот, смотрите, это как в сторону елки идти, там сразу по правой стороне будет. Вы не местный сам, да? Сейчас, супермаркет. Я вижу. Только, Никит, у меня убедительная просьба. Вы не могли бы так, ну, вот, не подсматривать, а просто вот полить? Хорошо, хорошо. Вот подъезд. Пошел. Да-да-да, заходите в подъезд. Отошлите хоть чуть-чуть. Да-да-да, как? Ну, где? Там самый крайний, самый ближний. К вам заходите в него. Потому крайний, что... крайник? Крайний подъезд. Самый крайний подъезд, заходите в него. Только, пожалуйста, не шумите, потому что, ну, чтоб жильцы... Так, а где именно? Я, может, туда не зашел, тут... Даш, не три, не три рукой. Тут что? Даш, не три рукой. Рукой не три, он с водой уже идет. Ну что, еще раз? Это я, Даша. Да, да. Так, вы зашли... Ой, куда? Так, вот, я уже возле Евы, аж. Возле Евы. Вы в подъезд зашли, нет? Я не знаю, где подъезд. Тут вот одна дверь, а Дерибасовская, вот. 18, так? А, да, заходите. Дерибасовская, 18. Вот я зашел. Правильно, Даша? Так, и с какой стороны? С левой, правой? Слева. От вас слева. Так. Нет, Даша, он смотреть не будет. Так, а тут он закрыт. Подъезд... Ай, блин, его закрыли жильцы. Давайте, знаете, как сделаем? Подходите там, где фонарики вот эти. Сейчас мы проще с вами сделаем. Не три руками. Где он там? Я уже не могу, блин. Не три руками. Никита, сколько вы воды взяли? 0,5. Ну, у нее еще и пальцы в это. Ну ладно, пальцы уже об стенки. Об стенки вытери, Даш. Да, вы можете выйти, да. Я вам все передам, и все. Решим такой вопрос. Подъезд, вы понимаете, подъезд закрывается. Если я выйду, Даша останется одна, а, ну, сами понимаете, ее подтереть. Сюда и назад, там буквально пару минут. Ну, а подъезд она ж мне не откроет, потом она ж не будет. Даш, объясни ему. Молодой человек, Вы подходите, потому что если сейчас Сергей спустится, я потом не смогу спуститься, дверь открыть. Ну, давайте так, он спустится, я ему отдам. Даш, руками, руками, не три, ну куда, ну он, ну, он же зас... Фух, так, Никита, давайте, знаете как, давайте упростим всю ситуацию. Да. Она еще и пальцы измазала, вы не могли бы пару сухих салфеток еще попросить? Ну вот у меня тут 5-6 салфеток. Ну этого не, хотя бы еще парочку попросите, пожалуйста. Ну хорошо, пусть она пока этими вытерется, я потом еще бегу за салфетками. Хорошо. Можете вы выйти возле подъезда, да, чтобы я вам дал. А зачем? Вам... Вы сказали, что вы поможете подмыть. Ну же, я поднимусь и помогу. Ну так возьмите еще пару салфеток, я вас, Даш, ну попроси, ну я не знаю, человеку и так навстречу идем. Помогите, пожалуйста, я уже не могу, я уже психую. У меня уже руки грязные, я потом, ну, телефон даже в руки не дают. И вся обляпалась. Помогите, ну, просто пожалуйста. Вот мне надо знать, куда, ну я уже тут по всей Дерибасовской замедлялся, я, конечно, понимаю, мне нужен телефон, но, блин, я тут уже по всей Дерибасовской просто хожу, я никак не могу найти ваш подъезд. Ситуация щекотливая такая, я же не пойду вот и всем сейчас на улицу, спускаться не буду. Что еще раз? Я говорю, не пойду же на улицу с этим всем, у меня еще все больше размажется, я спуститься не смогу. Попросите еще несколько салфеток, пожалуйста, и поднимайтесь сюда, чтобы вы мне помогли. Я не могу понять, я бы попросил, но я не могу понять, где вы вообще находитесь. Никит, в чем проблема? Смотрите, там, где вы, помните, водичку покупали? Ну? Вот подойдите туда, дайте продавцу трубку, я уже попрошу, чтобы он вас провел, потому что он, в принципе, знает, где что. Подойдите, он вам объяснит, чтобы мы уже тут, давайте уже упростим вот так вот. В смысле? Какой продавец? Какому? Воду, помните, брали? Я тогда вот как раз... Ну, нет, я-то возьму салфетки, ну, пожалуйста, скажите, ну, так лучше подскажите, в каком, примерно, где, ну... Я же говорю, вы передайте продавцу в этом магазине трубку, он вас проводит, я попрошу, он знает нас. Никита, ну засыхает просто все на глазах. Ну вы можете чуть активнее, но я вас прошу, как человек. Я уже тут просто пошли Дерибасовской. Я просто сейчас, ну, у меня уже, я уже так настолько нервничаю, ну, пожалуйста, вот можете вот хотя бы просто выйти, я вам... Даш, сейчас, секунду, подожди. Даш, а вот эта, которая шарами, это же с нашего района, да, вот эта, которая шарами светящимся там будет? Я там когда работала, я всех знаю, просто Даша и Сергей. У меня 1%. Я понял, Никит, подходи. Он сейчас выключится, подходи. У меня сейчас телефон выключится, что я могу Никит, делать? Никит, подходи, пожалуйста, к женщине, которая светящимися шариками торгует, к девочке. Передай трубку, она тебя проведет. Она тебе объяснит вот так вот на пальцах все. Давай, пожалуйста, быстрее, потому что тут у Даши, извините, засыхает уже все. Сейчас у меня телефон. Все, у меня телефон. Сейчас у меня вот... Алло. Алло, Никит, ну? У меня телефон выключают. Никит, передай ей трубку быстрее, чтобы она успела, пока он не выключился. Алло. Алло. Да, алло, кто это? Да, там это получается номер Дашин же или нет? Это мой номер. Так, а это кто? С кем я разговариваю? Я понял. Да, этот мальчик подошел, сказал, нашел девочке телефон, да, вот этот. Нет, это девочка его телефон нашла. Да, Даша работала с вами. Да. Помните, нет? Нет, я работаю на игрушках, надо узнать, какая. Фух, у нас тут ситуация, знаете, какая произошла? Мы договорились здесь встретиться с мальчиком. Вот. Алло. Ага, мальчиком от нее или как? Да нет, у Даши телефон мальчика, вот. А мальчик не знает, где тут подъезды, где тут дом с подъездом. Вы можете ему объяснить? Дом с подъездом? Да. Дерибасская, 18. Ну вот, а он говорит, что... Ну у него телефон разряжен, я не знаю, как ему дальше просто объяснить, вы что же поймите. А у вас нету пауэрбэнка ему хотя бы подзарядить телефон тут чуть-чуть? Да, ну можно, конечно, чуть-чуть. А вы можете ему... Вот, Дерибасовская, 18, правильно, вот я же ему и говорил. Извините, конечно, но я просто не слухал, у меня просто дела были. Извините. Ты, конечно, нас подвел, Никит. Я понимаю, ну извините, но я реально ушел туда-сюда. Ну, Никит, ну а что нам делать? У нее уже засыхать все начало, ну что нам делать? Ну мы вот так вот на тебя рассчитывали. Ну, я вам говорю, выйдите, пожалуйста, просто спуститесь. Никит, ну подъезд бы закрылся, понимаешь? Никит, ну а что нам делать? Я не нашел вас. Никит, ну а ты можешь вернуться, Никит? Я полчаса искал вас, я не нашел. Никит, ну а что нам делать? Ты можешь вернуться? Я не знаю, ну я честно. честно, я не нашел вас. Никит, ну а как нам вернуть телефон тогда? Ну, можем завтра встретиться, я вам могу вознаграждение дать. Ну, без проблем. Да не нужно на вознаграждение, я ж не ради денег это все делаю. Сейчас, секунду, Даш, ну давай футболкой вытерись уже, пока оно там не засохло все. Ну да, но он уже уехал. Ну завтра встретимся, вернем. Давайте завтра встретимся, я вам чем-то там помогу, я не знаю. Там... Да ладно, ничего, давайте встретимся завтра, не надо ничего. Никит, не надо ничего покупать, давайте просто завтра я вам верну телефон, да и все. Да, все, извините, пожалуйста. Все, давайте, завтра созвонимся с вами. Извините, еще раз. Хорошо. Алло. Алло. Да, Никит, ну что там? Извините, сегодня тоже не получается. Никита, Никит, слышишь? А? Никит, Никитос, а это да, точно да. Твой телефон? Я говорю, я его на Дерибасовке потерял. Не-не-не-не-не. Никит... Если ты нашел на Дерибасовке его, то... Никитос, у тебя там ревайзер стоял на заставке, да? Я пробился через готов тут, я понял, что ты на самом деле. А, Никитос, не стыдно, говорю, такой херней заниматься? Нет. Никитос. Я говорю, нет. А, не, тебе пофиг, да, типа? Да. А тебе пофиг, тебе это, как бы, ситуация, ничего в жизни, как бы, ну, у тебя ничего там не поменялось, правильно? Ты будешь дальше такой херней заниматься, я правильно тебя понял? Нет. Ну, я только один раз попробовал, вот я так понял, ты... Ага. Ну, я такого видел, что один раз попробовать. Занимайся больше такой херней. Хорошо. Давай.